На холме этого слышно не было. Но я представлял себе, как разносились над городом ликующие крики толпившихся на крышах людей. Потом жрецы сбежали по тропе с холма. Огни факелов развивались позади них, как охваченные пламенем волосы. У подножия их поджидали другие жрецы, собравшиеся из ближних и дальних поселений. Они подхватывали зажженные от священного нового огня факелы, чтобы разнести божественное пламя по храмам своих городов и селений. «Сними маску, Ночипа», — сказал я дочери. «Сейчас уже можно. Сними, чтобы лучше было видно». Стоя на вершине холма, ближе к северному склону, мы наблюдали, как стекают с него и растекаются во всех направлениях ручейки огненных точек. И повсюду, куда пребывал священный огонь, выжигали сначала храмовые курильницы, а за ними прочие светочи. Первым огонь воспылал в главном храме ближайшего городка Истапалапана, за ним в Мешико-Колчинко. В каждом храме многочисленные верующие дожидались возможности зажечь от курильниц свои факелы, а уж ими оживить холодные очаги в своих домах. Получалось, что каждый факел, прочерчивая свой путь сквозь мрак с холма у Иксачи, сначала превращался в отдалении в едва заметную точку, а потом распускался цветком летящих огненных искр. Это повторялось все снова и снова. В Койоакане, в великом Таночтитлане, в поселениях, расположенных все дальше и дальше, пока вся огромная чаша озерных земель не заполнилась огнями, возродившись к свету и жизни. То было бодрящее, волнующее, возбуждающее зрелище. Я очень старался запечатлеть его среди самых счастливых воспоминаний своей жизни, ибо, конечно, не мог надеяться когда-нибудь увидеть его снова. Как будто прочтя мои мысли, дочка тихонько сказала: «О, я очень надеюсь дожить до старости, чтобы увидеть это чудо еще раз». Когда мы с Ночипой наконец повернулись спиной к большому огню, вокруг него оставались четверо, увлеченные разговором. Чтимый глашатый Матекусома, главный жрец Уицелопочтли, а также провидица Звездочет, о споре которых я уже рассказывал, обсуждали речь, с каковой Юитлатуане предстояло завтра обратиться к народу в связи с зажжением нового огня. Прорицатель, присев на корточки над какими-то начертанными палочками на земле знаками, похоже, только что произнес пророчество, никак не устроившее звездочет. «Значит, никаких засух, потопов, вообще никаких невзгод», — насмешливо промолвил тот. «На всю Визанку лет сплошная благодать. Как приятно это слышать! Стало быть, небеса не посылают тебе никаких знамений?» «Небеса — это по твоей части», — отрезал провидец. «Ты составляешь звездные карты, а я только определяю по ним будущее». Звездочет хмыкнул. «Может быть, для пущего вдохновения тебе стоило бы в кои-то веки поднять глаза и посмотреть не на тобой же нарисованные картинки, а на сами звезды. Благо они у тебя над головой, а то получается, что вся твоя писанина, — он с презрением указал знаки на земле, — не предвещает икуалока». Это слово означает «затмение». Прорицатели, жрец и чтимые глашаты переглянулись, и все трое разом растерянно повторили: «Затмение? Да, близится солнечное затмение», — подтвердил звездочет. «Даже этот старый жулик мог бы предсказать его, если хоть разок, вместо того, чтобы делать вид, будто ему ведомо будущее, поинтересовался расположением звезд в прошлом». Прорицатель сидел, беспомощно глотая воздух, лишившись дара речи, под мрачным грозным взглядом Мотокусомы. Звездочет продолжил: «Владыка глашатый, все это отражено в записях. В год 10-го дома майя на юге отметили, что икуалока алчно вгрызается в тонативу. В следующем месяце, в день 7-й ящерицы, исполнится ровно 18 солнечных лет и 11 дней с того времени, когда все это произошло. Так вот, согласно записям, собранным мной и моими предшественниками в северных и южных землях, такое затмение солнца наблюдается в пределах всего мира регулярно, причем именно с такими промежутками. Я могу уверенно предсказать, что Тонатью будет снова затемнен тенью в день 7-й ящерицы. К сожалению, не будучи чародеем, я не знаю, насколько сильным будет Иолока и в каких землях она будет наблюдаться. Но не нужно быть колдуном, чтобы понять, в Все, увидевшие затмение, да еще случившиеся так скоро после зажжения нового огня, сочтут это очень дурным знаком. Дабы предотвратить панику, мой господин, я предложил бы оповестить людей заранее. Ты прав, сказал Матакусома. Я пошлю быстрых гонцов во все земли, даже в земли наших врагов, чтобы они не истолковали это как знамени, как знак ослабления нашего могущества. Благодарю тебя, господин Звездочет. Что же касается тебя, он повернулся к дрожавшему провидцу и холодно заметил, самый мудрый и опытный из прорицателей имеет право на ошибку. Это простительно, но прорицатель, совершенно несведущий и неумелый, представляет собой угрозу для страны, что совершенно недопустимо. По нашему возвращении в город сообщи дворцовой страже, что тебя надлежит казнить.